Так что ребята активно веселились, танцуя и заигрывая с девушками. Я тоже не остался в одиночестве, как-никак, Саша Семенов парень видный, ростом за 1,85 м и с очень широкими плечами. Ну а то, что мне 16, так на лице это не написано. Правда, все время, пока я танцевал с какой-то красоткой с завитой по нынешней моде прической, я все время буквально чувствовал пристальный взгляд Асташева. От этого было неуютно, так что я проводил девушку на ее место и подошел к нашему столу, где наткнулся на Завьялова, который приехал получасом ранее, и того самого деда, который так вовремя повстречался мне в центре Свердловска, после свадьбы Еремина. А вот и наш герой дня, товарищ Красовский, обрадовался председатель областного спорткомитета. Саша, познакомься с Николаем Николаевичем Красовским, академиком Академии наук СССР. Николай Николаевич со своим коллективом отмечает здесь присвоение ученой степени одному из его учеников. «Очень приятно с вами познакомиться, молодой человек», — ответил тот и подал руку. «Видимо, старикан решил не сдавать меня тренеру и не говорить, что мы уже знакомы. Молодец, что сказать, сразу видно, что академик, голова у него варит. Мне тоже, Николай Николаевич», — вежливо ответил я. «Вы очень молоды, Александр», — начал академик. «Мне всегда было интересно, как такие, как вы, молодые дарования в одной, очень узкой сфере человеческой деятельности, смотрят на жизнь и на свое место в ней. Как часто вы задумываетесь о будущем? Интересный кадр этот Красовский, что тогда мне целую лекцию прочитал, что сейчас задает каверзные вопросы. И ведь не ответишь ему, что через 4 года все в стране полетит кувырком, и нужно уже сейчас к этому готовиться. Так что я решил ответить максимально нейтрально и, можно сказать, просто. Вы знаете, Николай Николаевич, мне же 16. Для меня Игорь Лукиянов, мой партнер по звену, старик, а ему всего, хотя для меня уже, 24. Для меня даже следующее лето очень далеко, а вы спрашиваете о будущем. Это не ответ, молодой человек, и вы не производите впечатление дурака. Ну хорошо, мое будущее, это победа на молодежном чемпионате мира, а потом Калгари, где я стану олимпийским чемпионом в составе сборной страны, ну и, само собой, победа в чемпионате. Это мои планы на ближайшее будущее. Очень амбициозно, засмеявшись, сказал Завьялов. А почему нет? Безумству храбрых поем мы славу. Так ведь Горький сказал, очень вовремя ввернул я цитату этого пролетарского писателя, тем более, что товарищ Асташев отличный тренер, с ним и меня, и мою команду, точно ждет блестящее будущее. Хорошо сказано, воскликнул Завьялов, хотя ты уже у нас большая величина. Шутка ли, первая игра в высшей лиге, сразу не просто гол, а целых 3, и это в возрасте 16 лет и 5 месяцев. Товарищи, за это нужно выпить. Прошу меня простить, ответил ему академик, но меня ждут мои коллеги. Очень было приятно с вами познакомиться, товарищ Асташев, и с вами, молодой человек. Значит, это вы у нас восходящая звезда не только уральского, но и всего советского хоккея. Услышал я молодой и очень красивый женский голос, когда, выйдя из уборной, вернулся в зал ресторана. Обернувшись, я увидел настоящую красотку, которая отличалась от местных девушек как яхта олигарха, невесть как оказавшаяся в туземной гавани, от тамошних утлых лодочек. Высокая, всего лишь чуть ниже меня, пусть даже и на каблуках, с большой грудью и ногами, как говорится, от ушей. Длинные волосы обрамляли очень красивое лицо с зелеными глазами и полными губами, а то, как она была одета, сразу говорила об очень высоком достатке. Шмотки на ней явно заграничные. Не возражаешь? Она мгновенно перешла на «ты» и не дала мне ответить. Если мы потанцуем, пусть это будет белый танец. Такой напор немного сбил меня с толку. Все-таки девушки в этом времени, как я его себе представлял, должны быть немного поскромнее, а на ночную бабочку она никак не походила. Да и мои ангелы-хранители, в лице тренера и игроков-автомобилиста, никак не отреагировали. Значит, точно все в порядке. Ну, допустим, ответил я, когда положил одну руку ей на плечо, а вторую на талию. Я действительно хоккеист и, действительно, как говорят, талантливый. Как говорят, засмеялась она, мне дедушка уже рассказал, кто ты, Александр Семенов, автор самого юного гола в чемпионате страны. Ты так много обо мне знаешь, но даже имени своего еще не сказала. И кто твой дедушка? Вероника Казанцева. Я внучка академика Красовского. Он мне много о тебе рассказал, в том числе, как подвозил тебя недавно. «Очень приятно, Вероника», — ответил я, чувствуя, что попал, и что все мои планы держаться подальше от девушек могут полететь ко всем чертям. Глава 12. «Приятно познакомиться, Вероника», — ответил я, «и что же рассказывал твой дедушка? Ну, например, то, как он подвез тебя до вашей базы в Курганово. Интересно, передай ему спасибо, что он оставил это между нами, а не сказал сегодня Асташеву». «Конечно, передам», — улыбнулась она. «В это время как-то так получилось, что мы оказались немного обособлены от остальных танцующих сейчас в ресторане. Да и музыка, мелодичная и спокойная, настраивала не только на медленный танец, но и на разговоры. Как-то странно, что ты здесь в компании деда. Тебе вроде бы не 5 лет. Да и ресторан на зоопарк или кафе мороженое ну никак не похож. Все очень просто, я работаю на его кафедре, так что мы не только родственники, но и коллеги». «Понятно. И ты, значит, любительница хоккея? Не то чтобы очень большая, хотя кто в нашей стране не любит хоккей? Я скорее люблю хоккеистов». В ее глазах загорелись игривые искорки, особенно если хоккеисты молодые и симпатичные. «Вот как? А если такой вот хоккеист даже слишком молод и еще в школе учится? Молодость – это недостаток, который быстро проходит. Так что в этом нет ничего страшного. Извини за нескромный вопрос, Вероника. Можно просто Ника». «Хорошо, Ника. А сколько тебе лет? Женщинам такие вопросы не задают», – мелодично засмеялась она. «И все-таки, ну хорошо, мне 22. Я хотел еще поболтать с этой красоткой, тем более, что она сама недвусмысленно намекала мне о том, что не прочь продолжить наше знакомство, но тут к нам подошел какой-то тип, интеллигентного вида, примерно моего роста, в очках в стильной металлической оправе, а также в модной двойке, которая выгодно отличалась от похоронных, по-другому не скажешь, костюмов, в которые были одеты большинство мужчин в океане. «Ника, думаю, нам пора», — угрюмо сказал он, буравя меня таким взглядом, что я сразу понял, что он из тех мужиков, которые ревнуют своих баб ко всему одушевленному и нет, все уже уехали. «Николай Николаевич тоже, он тебя искал». «Анатоль», — с каким-то насмешливым акцентом обратилась к нему моя новая знакомая, «я, пожалуй, задержусь еще ненадолго. Возьми такси и едь, ключи от квартиры у тебя есть. Потом поговорим». Мужчина хотел буквально сжечь ее глазами, но ничего не сказал, а молча развернулся и через несколько секунд скрылся из моего вида. «Анатоль», — недоуменно переспросил я, — «он француз? Кто? Толик?» «Нет, конечно, просто его отец долго работал в нашем торгпредстве в Швейцарии, вот его сынок и набрался от папаши всякой напускной иностранщины, типа коверканья своего имени на французский манер. Но зачем нам вообще о нем разговаривать? Скажи, а у тебя девушка есть? А зачем тебе? Хочешь подвинуть?» Это было немного нагло, но я решил, что именно так с этой раскованной, совершенно не соответствующей времени девушкой и надо разговаривать. «Кто знает, почему бы и нет», — задумчиво произнесла Ника. «Мне очень нравятся хоккеисты», — снова повторила она с лукавой полуулыбкой, на этот раз положив обе руки мне на плечи и прильнув к уху. Жар ее дыхания, вкупе со словами, буквально обжег меня. Если бы не то, что она внучка академика, а значит из хорошей семьи, я бы наверняка решил, что она проститутка, ну или как минимум одна из тех, кто в будущем называет себя актриса, модель, певица, блогер, инфлюенсер, притом зачастую все в одном флаконе, типа чем-то занятая девица, которая на самом деле ищет себе кошелек потолще и готовая расплачиваться своей самой главной и, пожалуй, что единственной инвестицией, собой, то есть. В будущем таких дамочек вокруг холостых, да и женатых спортсменов ну просто пруд пруди. Некоторые из моих знакомых и, можно сказать, друзей, потому и не женились и даже не собираются. Зачем нужна жена, если вот такие вот девушки в любом случае обойдутся дешевле? Но сейчас-то не середина 21 века, а конец 20-го. И я не в Российской Федерации или в США, а в Советском Союзе, пусть и на закате его существования. «Жонглёр», — внезапно раздался сзади голос Кутергина, — «мы уезжаем через 5 минут, прощайся со своей дамой и нам пора». Он оценивающе оглядел девушку с головы до ног, но ничего не сказал и просто пошел прочь. «Жаль», — сказала Ника, — «но что поделать, да и мне, пожалуй, тоже пора. Можешь не провожать и до встречи», — многозначительно сказала она и, мазнув своими чувственными губами по моей щеке, ловко выпорхнула из моих рук. «Что, Жонглёр, не свезло?» — спросил меня Бякин, когда я вернулся к нашему столу, чтобы взять куртку и выйти на улицу. «Такая краля на тебя глаз положила, а тут такой облом». «Прям-таки положила?» – спросил я недовольным голосом. «Конечно, ты еще молодой, но тут все ясно невооруженным взглядом. И что же тебе ясно? То, что тебе надо от таких баб держаться подальше. Вот что, может, ты и прав», – задумчиво ответил я, – «может и прав». После душного и накуренного помещения ресторана «Ночной Свердловский» воздух показался необычайно вкусным. Еще и дождик прошел, пока мы развлекались, так что на улице было по-настоящему приятно находиться. «Так, товарищи», — послышался голос Асташева, главный тренер перед тем, как поехать домой, решил лично проверить, в каком состоянии его команда отправится отдыхать. «Никуда не расходитесь, автобус приедет через несколько минут». К чести игроков, никто в Зюзю не нажрался, так что Сан Санычу за нас было как минимум не стыдно, ну я так думаю. Да и на завтрашние утренние тренировки проблем тоже не должно быть. По ночному времени машин и пешеходов на улице было немного, за исключением пятачка перед рестораном, где дежурили таксисты, желающие сделать немного денег на хмельных посетителях океана. Кроме них чуть в стороне стояла одна единственная машина, рядом с которой я увидел Нику и давешнего Анатоля. Это было интересно, особенно учитывая, что девушка ему сказала уезжать еще минут 20 назад. Из-за шумных разговоров моих партнеров по команде, мне не было слышно, о чем они говорили, но в свете уличных фонарей и витрин я видел, что разговор у них как минимум неприятный. Поэтому я, накинув куртку и подняв воротник, медленно пошел в их сторону. Не понравился мне этот Анатоль, и буквально через пару шагов он перешел уже на крик, и мне стало хорошо слышно, о чем он кричал Нике. «Ты просто шлюха, Казанцева». По голосу этого козла было отчетливо понятно, что он пьян, чего я не замечал, когда увидел его в первый раз. Интересно, это он так успел нажраться за те 20 минут? Он продолжал: «Мало того, что всем подряд глазки строишь в институте, у меня за спиной уже смеются. Так теперь еще и на малолетних сосунков переключилась. Ты не понимаешь, о чем говоришь, Анатоль, и вообще, я тебе не жена и не обязана перед тобой отчитываться». «Ага, значит, я прав, Казанцева». Что почувствовала запах денег и заграничных шмоток, которые тебе этот малолетний кретин будет таскать, лишь бы иметь возможность трахать такую шикарную бабу? Я же тебя насквозь вижу, Казанцева. Заткнись, урод. Обещаю, что завтра ты вылетишь из своего института как пробка из-под шампанского. Да мне все равно, Казанцева. Я в Москву перевожусь, собирался сказать, когда дома будем. Хотел тебя с собой позвать, там место есть, но теперь не хочу. Раз ты такая шлюха, то оставайся здесь. Мне надоело. Видимо, чаша терпения Ники переполнилась, и она от всей души залепила этому пьяному хаму пощечину. Понимая, что сейчас может произойти, я побежал, но опоздал. Пощечина привела в ярость этого Анатоля, и тот ударил девушку по лицу, внешней стороной ладони. Очень подло и очень больно. Мне не хватило пары секунд. Я подбежал к нему, рывком за плечо щегольского пиджака развернул его к себе и ударом левой вмял понтовые очки в его пьяное рыло. А потом, не давая этому уроду опомниться, схватил его голову двумя руками и резко дернул вниз, навстречу летящему вверх колену. Хруст сломанного носа и крик боли стал мне достаточной наградой. И буквально тут же я услышал пронзительный милицейский свисток. Стражи порядка, как им и полагается, дежурили неподалеку от злачного заведения, в том числе и для таких вот случаев, а то мало ли что может случиться с хорошо отдохнувшими советскими гражданами. На мое счастье, кругом было слишком много свидетелей того, что случилось. То, куда я пошел, не осталось незамеченным, и добрая половина команды видела, как Анатоль ударил Нику. То, что сначала девушка залепила ему пощечину, все почему-то дружно не заметили. Но все равно, пришлось мне, в сопровождении Асташева, ехать в ближайшее отделение милиции. Как-никак, телесные повреждения я этому козлу нанес. Этот французик теперь получит характерный профиль с горбинкой, из-за сломанного носа. Я опасался, что дело может закончиться плохо, но нет. Меньше чем через час, мы с Данильзя Злым, главным тренером, уже сидели в его машине и ехали в сторону Курганова. Первые минут 15 Сан Саныч только молчал и курил сигареты одну за одной, стряхивая пепел в раскрытое окно своего москвича. И только когда мы уже выехали за город, он наконец заговорил: «Вот от кого, Семенов, но от тебя я таких фортелей не ожидал. Если бы ты не стал такой важной частью команды, твоя карьера в автомобилисте была бы уже закончена, даже несмотря на весь твой уникальный талант. Александр Александрович, товарищ главный тренер, Вы же там были и сами все видели. Этот козел первый начал, а ты закончил. Да, я видел. Но, Саша, это не твое собачье дело влезать в такие вот выяснения отношений между пьяным мужиком и его бабой. Тем более, что вся эта история началась из-за тебя. Все в океане видели, что эта Казанцева была готова прям там перед тобой ноги раздвинуть. А тебе, хочу напомнить, всего 16. И мой тебе совет, как тренера и как мужика, который тебя намного старше, держись от таких подальше. Ничем хорошим это не кончится. Второй раз за вечер мне читали нотации, как будто я действительно пацан сопливый. Об этом я и думал, когда, наконец, оказался в кровати. А ведь на самом деле и Илья, и Асташев правы. Ничем хорошим это не кончится, если будет иметь продолжение, конечно. А вообще странно, почему я так отреагировал на эту бабу. Вроде бы и сам сейчас все понимаю. А вечером мало того, что мне самому ее захотелось, пока мы танцевали, и она наверняка это поняла. Так еще и драку устроила из-за девки, которую вижу в первый раз в жизни. Не иначе гормоны молодого организма берут свое, и иногда, вместо взвешенных и правильных решений и поступков, получается черт знает что. Что когда я только познакомился с командой и сходу нахамил Кутергину и Каменскому, что на свадьбе Еремина, и вот теперь сейчас. И странно, подумал я, когда уже засыпал, у меня такой грандиозный залет. А мне Асташев ничего не сказал по поводу дисциплинарных взысканий. Неужели ничего не будет? А нет, с утра выяснилось, что будет и еще как. Мне, как проштрафившемуся, отменили все выходные и, что самое суровое, припомнили, что я вообще-то школьник, а значит должен учиться. Так что вместо того, чтобы после матча с рижским «Динамо» мне поехать домой, я просижу выходные на базе в Курганово. А вместо части тренировок должен буду посещать занятия в спортинтернате, к которому формально приписан. Как по мне, это полная чушь, но тут ничего не сделаешь, если только не попробовать одну штуку. «Александр Александрович, можно к вам?» – спросил я после того, как постучался в дверь кабинета главного тренера и услышал «Войдите». Время наступило уже позднее, мы закончили тренировку, и Асташев должен был уже вот-вот уехать домой. Меня, как и всех, это раздражало. То, что мы, игроки, должны перед игрой сидеть на базе, а главному тренеру наша завтрашняя игра с рижским «Динамо» не помеха. Ага, наш защитник слабых и угнетенных, он же герой-любовник. С чем пожаловал? Я насчет ваших дисциплинарных мер. Мы можем их обсудить? Странно, я разве не говорил, что не обсуждаю с игроками, как и какими методами мне их тренировать или управлять командой? Я такого не помню, да даже если вы и говорили, то все равно считаю, что нам нужно поговорить. Вот как, откинулся на кресле Асташев, глядя мне прямо в глаза. Ну ладно, Семенов, и что же ты хотел мне сказать? Давайте заключим пари, товарищ главный тренер. Пари? Удивленно поднял он бровь. И какое же? В следующей игре я забиваю и делаю результативную передачу, а вы отменяете свое решение. Вообще-то, забивать и отдавать, это твоя работа, Семенов, пожал он плечами, так что не годится. Хорошо, может быть, вы тогда выдвинете свои условия, не сдавался я, да мне это и не нужно. Я считаю, что тебе будет полезно посидеть на базе и подумать о своем поведении вне льда, да и про учебу тоже нельзя забывать. У тебя же, как ни крути, выпускной класс. Товарищ главный тренер, ну вы же сами прекрасно знаете, как учатся игроки подобные мне, на нашу успеваемость и посещаемость смотрит сквозь пальцы. Да, но я не буду. Раз уж ты так резко решил, что стал взрослым, то надо тебе напомнить об обратном. Хорошо, вы правы, но я тут одну штуку вычитал, вот полюбуйтесь. С этими словами я подал Асташеву скопированные в Центральной библиотеке Свердловска документы, а именно какое-то то ли постановление, то ли указ от 1985 года, регулирующие и дающие возможность школьникам получить среднее образование, не посещая школу, а экстерном. Так, сам ты не мог достать эти бумаги, говори, кто тебе в этом помог, кто у меня в команде оппозиционер, спросил Асташев, вроде бы грозно, но при этом улыбаясь. Да как вам сказать, мир не без добрых людей, улыбаясь развел руками я. Ладно, это пусть остается на их совести. То есть, ты хочешь закончить школу экстерном? Да, хочу. Раз уж зашел такой разговор, то у меня есть такая возможность. А родители что твои сказали? Ты не можешь принимать подобные решения без них. Они меня полностью поддержали и одобрили мое желание. Даже обрадовались. Ну конечно, ты же воспользовался тем, что я не стал им звонить и тем, что тот козел не стал на тебя заявление подавать. И наверняка ты эту идею подал родителям как желание не бросать нормальное образование, а то мало ли что. Я прав, в ответ на это я только скромно потупил глаза. Ну хорошо, Семенов, тогда у меня такие условия. Я снимаю с тебя дисциплинарные взыскания, но только при условии, что у тебя не будет троек в четвертях. Если хоть одна появится, то ты у меня до конца года просидишь на казарменном режиме. Хорошо, договорились, быстро согласился я, пока Асташев не передумал, и тут же пожал протянутую мне руку. Когда пари было заключено, главный тренер открыл ящик стола, покопался в нем и достал оттуда свежий номер местной газеты «Вечерний Свердловск». И там, на первой полосе я увидел фотографию со вчерашнего матча и название статьи «Уральский самородок». «Ну вот, посмотри, что о тебе пишут в прессе», – ворчливо сказал Асташев. «Мне позвонил главный редактор «Вечернего Свердловска». А тебе хотят сделать большую статью, а ты из-за баб драки устраиваешь. Что бы сказали товарищи-газетчики, если бы узнали о вчерашней истории? Не знаю, наверное, ухватились бы за эту историю обеими руками. Они же такие, акулы-пера. Раз уж ты таким образом решил закончить школу, то этот факт в интервью тоже обязательно укажи. Это газетчикам понравится». «Понятно, спасибо за совет, товарищ главный тренер. А когда интервью будет?» «После игры с рижским «Динамо». А когда именно, еще неизвестно». «Ясно, спасибо большое. Все, иди, Семенов. И смотри, мы с тобой поспорили, но имей в виду, любой твой залет все тоже отменит». «Конечно, я понимаю. Еще раз спасибо». «Фух, ну хоть так удалось договориться». Отделался малой кровью. Тем более, что период сейчас очень скучный, и делать в свободное от тренировок время все равно нечего, так что буду самообразовываться на официальном уровне. Но это именно что в свободное время, а сейчас у меня его нет. Завтра игра с рижским «Динамо», а это ребята серьезные. Одна пара форвардов «Знарок» Виталинщева стоит. Так что сон, тренировка и в бой. Глава 13. 27 сентября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР номер 9. Автомобилист Свердловск. «Динамо» Рига. 4450 зрителей, все билеты проданы. Рижская «Динамо» второй половины 80-х годов 20 века стала одной из самых знаковых команд для Советского Союза и его преемника, Российской Федерации. Не за свои победы в чемпионате страны, вовсе нет, их не было. Во времена тотального доминирования ЦСКА на это было глупо рассчитывать. В составе этой команды играли два форварда, которые оставила большой след в истории хоккея уже российского. Олег Знарок и Харис Виталинш стали в будущем первоклассными тренерами, и их тандем принес не только звание чемпионов мира на постолимпийском чемпионате мира 2014 года, но и победу на Олимпиаде 2018 года. Да, там сборная выступал под нейтральным флагом, но все хоть сколько понимающие в хоккее люди понимали, что это все равно сборная России. И эта победа стала первой за очень долгое время, так что она вошла во все учебники, и сейчас, когда я шел по подтрибунным помещениям Свердловского дворца спорта, то испытывал волнение. Через несколько минут мне предстояло встретиться на льду с настоящими легендами, вернее с будущими легендами. Перед началом игры Асташев не преминул воспользоваться случаем и в своей речи прошелся по мне. После общих слов о важности матча и о том, что нам нужно развить успех, которого мы достигли в первом туре, он взял паузу, а потом продолжил. А теперь, к наболевшему. У нас в команде появился малолетний донжуан и защитник обиженных. Да, Семенов, я про тебя сейчас. Видимо, Александру Евгеньевичу, вот так вот, он назвал меня максимально официально, мало адреналина и эмоций, которые он получает во время игры, и он недавно как следует помахал кулаками. Что ж, я надеюсь, что его энергии хватит и на сегодняшнюю игру, в которой он мне позавчера лично пообещал сделать 1 плюс 1 с положительной разницей по системе плюс-минус. Саша, ты же так сказал, верно, товарищ главный тренер, хоть Асташев и не принял пари на моих условиях, но отказываться от своих слов я не собирался, все так, гол плюс пас и успешная игра в обороне. Что ж, товарищи, вы все слышали, никто Семенова за язык не тянул. Давай, жонглер, последнее слово команда встретила смехом. Время доказать, чего стоит твое слово. Слово не воробей, Сашка, раздался голос Кутергина, сказал, делай. Вот именно, Витя, вот именно, это уже Асташев вернул себе слово, и еще кое-что. На игре присутствует не только товарищ Петров, но и Борис Николаевич Ельцин. Думаю, вам не нужно напоминать, кто это. Надеюсь, перед лицом такого высокого гостя вы не посрамите славное имя автомобилиста. На этом все, товарищи. Удачи всем нам. Честно сказать, я не ожидал того, как меня встретят зрители, которые до отказа заполнили трибуны Свердловской ледовой арены. Когда я выскочил на лед во время раскатки, все 4 с лишним тысячи человек взорвались аплодисментами и свистом. Посмотрев на трибуны, я увидел десятки нарисованных от руки плакатов с различными надписями. От Саши Семенов, гордость Урала и Нижнего Тагила, да вперед, жонглер. Интересно, какой ренегат растрепал об этом моем прозвище. Оно ко мне точно прилипнет на всесоюзном уровне. Хотя, если разобраться, так даже лучше. Это прямо сейчас, советской осенью 1987 года, такая штука, как узнаваемость личного бренда, стоит меньше, чем бумага, на которой я напишу эти слова. Но скоро все изменится, какие-то 4 года, сущая мелочь, на самом деле, и на 1/6 часть суши придет время капитализма, с которым настанет и время жирных рекламных контрактов. Поэтому пусть я буду жонглером, это много лучше, чем просто хоккеист, пусть даже и заслуженный, но пока это все лирика, и будет еще не скоро, если вообще будет. А сейчас все готово к началу матча. Я замер на точке вбрасывания в центральном круге, и игра вот-вот начнется. Шайба на льду, я пасую на Каминского, погнали. Первая смена у нас получилась достаточно длинной, и, к сожалению, мы практически все время провели ее в нашей зоне. Саша Каминский отдал на своего партнера по паре защитников, Андрея Мартемьянова, но тот почему-то замешкался с передачей на Стаса Виноградова, и вместо нашей атаки пришлось обороняться. Сергей Скосырев, центр первого звена «Динамо», перехватил шайбу и отдал ее своему защитнику. Тот на нашей синей линии сыграл очень хладнокровно и не стал спешить, позволив партнерам расставиться, и в итоге «Динамо» начало затяжную позиционную атаку, постоянными переводя шайбу с фланга на фланг в попытках нас раскачать и выйти на удобную позицию для броска. Но это им не удалось, хотя пару раз динамовский правый крайний Игорь Кулинин и бросал поворотом, но сначала его щелчок отразил мой тезка, наш вратарь Александр Семенов, а потом, на исходе первой минуты игры, шайба попала в перекладину и отскочила под ноги Игорю Лукиянову. Тот как-то неуклюже отпасовал мне коньком, но этого было достаточно. Хоть играть без шайбы в своей зоне и очень утомительно, и дело даже не в том, что на это тратится много сил, а скорее в том, что ты должен быть максимально сконцентрирован и не допускать ошибок, но я смог сосредоточиться. Прием шайбы лицом к своим воротам, разворот, ложное движение налево, рывок направо, и вот Скосырев отыгран и передо мной свободное пространство. Я пересек нашу синюю линию, прошел среднюю зону, обыграл одного защитника рижаны, войдя в их зону, попытался ускориться, чтобы на скорости обойти еще одного игрока и вывалиться один на один с Артуром Ирби. Но это не мне удалось, утомила меня игра в защите, и в итоге я остался без шайбы. Пришлось ехать на смену, и едва я оказался на скамейке, как тут же попал под шквал критики Асташева. «Семенов, твою мать, ты не один играешь, нахрена ты в одиночку полез, да еще и после такой утомительной смены, думал, что смогу, товарищ главный тренер», думал он. Индюк тоже думал, да в суп попал, в следующий раз давай без самодеятельности. Перехватил, отдал защитнику, тот ушел за ворота, и мы бы сменились. Вот что от тебя требовалось. Спорт — это концентрированное отражение настоящей жизни. В нем точно так же действуют законы бытия, и за ошибкой очень часто следуют ее последствия. Мой гусарский выпад это подтвердил в полной мере. Пятерка рижан сменилась, их защитник, Грундманис, сделал то, что должен был сделать Каминский или Мартемьянов, спокойно уехал за ворота и дождался, пока свежие партнеры выйдут на лед. Потом последовала передача на Знарка, тот обыгрался с Варяновым, динамовцы вошли в нашу зону и последовала передача на синюю линию. Бросок Чудинова, Саша Семенов отбил, но шайба попала в конек Бякину и заползла в наши ворота. 0-1 уже на 3-й минуте. «Играем, товарищи игроки, играем», — крикнул Асташев. Пока динамовцы обнимались, Лукиянов, Семенов, Виноградов, на лед. Вот как, вместо того, чтобы выпустить третье звено, тренер решил бросить в игру нас. Ну ладно, надеюсь, что ребята успели продышаться. Сам-то я вроде как восстановился. Очередное выигранное вбрасывание, и вот шайба у нашего защитника. Александр Безроднов отдает Лукиянову, Тот пасует мне в район центрального круга. Прием шайбы, рывок с обыгрышем левого крайнего динамовца, вход в зону, и передо мной их защитник. Можно было бросать, благо что их шестой номер застыл в полупозиции и мешал скорее Ирбе, а не мне. Но вместо броска я предпочел обыграть защитника. Тот попытался сбить меня с ног силовым приемом, но его удар плечо в плечо ни к чему не привел, и я, протиснувшись мимо него, оказался на свободном льду. Мне навстречу дернулся игрок Рижан, ложный замах, тот ложится под шайбу, но я его элегантно объезжаю и даю пас на свободного Виноградова. Кистевой бросок и красный фонарь зажигается за воротами Ирби. 1-1, вынимайте, и тут же мы получаем в свои ворота. Притом по глупости, по-другому не скажешь. Ошибка на смене и в итоге нарушение численного состава. Вася Татаринов поехал отбывать малый штраф, и на исходе первой минуты большинства Хрис Виталинш забил. Их центр Варянов выиграл вбрасывание, шайба пошла к защитнику, тот бросил, а Виталинш подставил клюшку на пятачке. 1-2, гости повели. В следующей нашей смене мне удалось вывести Игоря Лукиянова на практически идеальную позицию, но Ирби отбил, а у меня, когда я побрал отскок и казалось, что вот-вот и все, шайба сошла с крюка. В итоге 1-2 после первого периода и соотношение бросков 6-12 в пользу «Динамо», то, что они вели в счете, было закономерно. Середина второго периода, мы все так же проигрываем в одну шайбу, и нас постоянно давит. Хороши «Динамовцы», нечего сказать. И в отличие от СКА, да и от нас, на самом деле, рижане очень активно используют в атаке своих защитников. Вот прям видно, что это домашние заготовки, и по воротам Семенова постоянно прилетает от нашей синей линии. Защитники бросают, нападающие создают трафик перед воротами, и моему тезке приходится очень трудно. И здесь виден недостаток школы моих партнеров по команде. Наши защитники, все кроме Ильи Бякина, слишком деликатно ведут себя с форвардами противника. Вот тот же Витя Авдеев. Ну что ему стоило как следует врезать локтем по ребрам динамовцу Хихцу, когда тот в очередной раз перекрывал обзор Семенову. Понятное дело, что это надо делать с оглядкой на судей, когда те не видят, но все равно, это хоккей, а не балет. Мужская игра, в которой ты бьешь, и тебя бьют. Но нет, Витя слишком вежлив, и в результате нам только чудом не забили. Все тот же Айнарс Хехст подставил клюшку и попал в перекладину. Шайба отлетела на пятак, и Паша Вележалин выбросил ее из нашей зоны. Когда на часах показалось 10:20, я встал со своего места и приготовился выйти на смену. Динамовцы как раз выпустили шайбу в среднюю зону, и было самое время. Засунув в рот ужасно неудобную, но очень надежную капу, я ждал, когда Толя Татаринов подъедет к нашей скамейке, чтобы выпрыгнуть на лед. Как вдруг Олег Знарок, уж не знаю, что за мысли были у него в этот момент в голове, со всей силы щелкнул по шайбе, находясь в своей зоне. Может быть, он этим броском пытался поймать нашего вратаря, но каучуковый снаряд сошел с крюка и, взлетев над площадкой, попал точно мне в голову, в правую бровь, если быть точным. Меня мгновенно пронзила боль, а лицо залило кровью. Мой шлем без визора, ну и, само собой, я играл без юниорской маски, мужчина я или так, погулять вышел, так что это было прямое попадание. Ноги мгновенно подкосились, и я рухнул как подкошенный на скамейку. В тот момент у меня в голове осталась только одна мысль: лишь бы мама этого не видела, она же с ума сойдет. В самом попадании мне в лицо не было ничего сверхъестественного. Как я уже говорил, это, блин, хоккей, а не балет. Но вот за маму я переживал. Тут же ко мне подскочил один из наших врачей, Сан Саныч Нестеренко, монументальный седой мужик, прошедший со своей санчастью всю войну с немцами и закончивший свою службу в отбитом у японцев Порт-Артуре. «А ну-ка, хлопцы, помогите мне», — обратился он к тренерам и медикам автомобилиста, — «нашему жонглеру надо в раздевалку». «Терпи, пацан», — сказал он мне, когда мы оказались в раздевалке, — «знаю, что больно, но надо терпеть». В это время он достал из ведерка со льдом вдавленную по центру монету, 10 немецких рейхсмарок. Вся команда знала, что под Кёнигсбергом она спасла ему жизнь, когда немецкий снайпер подловил Сан Саныча, вытаскивающего с поля боя раненого, и прижал ее к моему правому глазу. «Да что вы, Сан Саныч, со мной как с пионеркой разговариваете? Делайте свою работу», — сказал я. «Молодец, казак», — подбодрил он меня, — «терпи, Есаулом станешь». Потом он взял в руки скальпель и вскрыл налившуюся кровью гематому, которая образовалась на месте моей правой брови. С этим разобрались, раздался его голос через несколько секунд. «А теперь будем шить. Шрамы украшают мужчину», — сказал я. «Сан Саныч, поторопитесь, мне на лед надо. В спешке только котята рождаются, да и те слепые. Саша, заткнись, пожалуйста, не говори под руку». «Ну вот и все», — довольно сказал он. «Я не Белошвейка, да и зеркала у нас нет, но все в порядке». «Отлично, можно мне на лед теперь?» — нетерпеливо спросил я. «Секунду, жонглер, дай-ка я посмотрю на твои реакции. Сколько пальцев?» Он показал мне три пальца. «Три», — ответил я. «Хорошо, в глазах не двоится?» «Нет, Сан Саныч, что вы? Все со мной нормально. А ну-ка вытяни левую руку и дотронься до носа». «Хорошо, а теперь правую». «Отлично. Теперь два приседания и снова правой до носа. Доктор», — взмолился я, — «все со мной в порядке. Были бы мозги, было бы сотрясение, но ладно, я тебя допускаю до игры». «Спасибо», — с чувством сказал я. Один из администраторов команды подал мне новое джерси взамен залитого кровью, и я, переодевшись, вернулся на скамейку. Правда, Асташев, козлина такая, не выпустил меня до конца второго периода, который так и завершился со счетом 1-2 в пользу гостей. «Семенов, можешь раздеваться», — объявил Асташев, когда вся команда вернулась в раздевалку во время второго перерыва. «На сегодня ты закончил». Вот это поворот. Не ожидал, что наш главный тренер окажется таким перестраховщиком. И самое главное, с чего? Меня зашили, медицина одобрила мое возвращение в игру. В чем проблема? Именно это я и озвучил Асташеву. Я был готов вернуться в игру. Попадание шайбы мне в лицо, это просто попадание шайбы в лицо. Я же не футбольная балерина, падающая от любого толчка. Я хоккеист, мы из другого теста. На мое счастье, Нестеренко был того же мнения, что и я. Доктор отозвал Асташева в сторонку и тихо, но при этом эмоционально начал что-то говорить главному тренеру. «Хрен с тобой, золотая рыбка», — сдался в результате Асташев. «Пусть играет, но под твою ответственность». Вот от всей души спасибо медицине, Нестеренко все правильно сделал, я был готов играть. На самом деле я не злопамятный, но память у меня хорошая. Так что я запомнил, кто меня чуть не вырубил в середине второго периода. И когда мое звено оказалось на льду одновременно с третьей тройкой «Динамо», в которой играл Знарок, я осуществил свою маленькую месть. И все было в пределах правил, я же не безбашенный Тавгай. В конце концов, всего-то нужно было дождаться, когда мой обидчик примет шайбу возле борта и неосторожно опустит голову. «На, от всей души получай». Вот вся нижнетагильская молодежь в моем лице передает свой пламенный привет Латышской ССР. Знарок был в этот момент в своей зоне, и мой силовой прием буквально размазал его по борту. При этом я выполнил силовой настолько чисто, что у москвича Козина, главного судьи матча, не возникло никаких сомнений. «Все в пределах правил, чтоб вас». Олег Валерьевич распластался на льду, а я оказался с шайбой в левом круге вбрасывания в чужой зоне, в офисе Овечкина. Я не великая восьмерка, побившая вечный рекорд Грецки, но я тоже кое-что могу. Клюшка выгибается, как туго натянутая струна. Щелчок, и шайба попадает в крестовину и отскакивает в сетку. 2-2. Эх, жаль, что вокруг меня чопорный и сдержанный Советский Союз. Внутри меня все буквально клокотало, и я бы с огромным удовольствием показал бы кузнецовскую птичку. Или что-то подобное, благо, что в мое время хоккеисты не сдерживали себя в проявлении эмоций. До конца третьего периода 5 минут. Автомобилист играет в большинстве, я только что сменился и сейчас от волнения грызя капу, и смотрю со скамейки, как мы осаждаем ворота Ирби. Бросок Бякина, подставление Кутергина, Ирби каким-то чудом отбивает. Вот же козлина, да еще и отскок лег на клюшку рижанина. Грундман испытается выбросить шайбу из своей зоны, но у него это не получается. Бякин перехватывает и отдает под бросок Еремину. Наш молодожен вкладывает всего себя в этот бросок. И да, Ирби оказался бессилен против броска Володи. 3-2, мы ведем в счете. Последние минуты матча слились в одну сплошную атаку «Динамо». Они как с цепи сорвались, пытаясь спасти эту игру. Но все было тщетно. Последние полторы минуты я провел на льду и выиграл 4 вбрасывания подряд. Правда, «Динамо» все равно это время провели в атаке, не получилось у нас их напрячь по-настоящему. Так что последние 30 секунд игры мы провели в нашей зоне. Бросок с Косырева. Шайба попадает в конек Каминского и отлетает к Виталиншу. Хрис на замахе убирает Игоря Лукиянова и бросает. Но я ложусь под шайбу и, попав в мой шлем, снаряд улетает на трибуны. Я снова в руках медиков, Нестеренко сует мне под нос нашатырь, и я, вдыхая эту гадость, вижу, что Толя Татаринов выиграл вбрасывание, а Каменский, получив шайбу, уехал за ворота. Все, все, 3-2, мы победили. Глава 14. Победу над динамовцами, хоть она была добыта даже в более упорной борьбе, чем в прошлом матче, Асташев решил не отмечать походом в ресторан или еще как-то. Вместо этого он просто дал команде выходные на следующий день. Тем более, что 30 сентября нас ждал первый в этом сезоне выезд на игру с усть-каменогорским «Торпедо». Поэтому после поздравлений в раздевалке и очередного объявления о призовых команда должна была отправиться по домам. Все кроме меня, хотя мы и договорились со Сташевым, что казарменный режим для меня пока что отменяется, но ехать в Нижний Тагил на полдня было просто глупо. Да и не хотелось кого-то просить или брать такси. Да и что мне там делать завтра утром одному? В понедельник утром родители, как полагается нормальным советским гражданам, пойдут на работу, а потом мне нужно будет возвращаться в Свердловск. Так что я решил, что лучше проведу этот выходной на базе команды в Курганово. Отосплюсь, хожу в тренажерный зал, а потом, может быть, даже позанимаюсь по местной школьной программе. Как-никак я теперь должен учиться экстерном. Кроме меня в Курганово вернулось всего несколько человек, включая моих партнеров по звену Лукьянова и Виноградова. У Игоря вообще жена молодая, и было странно, что он не поехал домой. Впрочем, причина этого быстро выяснилась. Мало того, что Игорь поругался со своей благоверной, так еще и у нас с ним состоялся очень интересный разговор буквально перед самым отбоем. «Ты же знаешь, что меня из-за тебя собирались отчислить из команды?» – огорошил мен вопросом Игорь. «Откуда? Кто я такой, чтобы со мной такие вопросы обсуждать?» «Нет, конечно. Да вот, ребята сказали пару дней назад, если бы мы с тобой и Стасом тогда на предсезонном турнире не сыгрались, то мне пришлось бы искать другую команду, может быть даже вообще уходить из высшей лиги на понижение, а там совсем другие деньги, а бабки мне нужны очень сильно. Игорь, я не очень понимаю, это ты к чему сейчас говоришь, а к тому, что сейчас уже конец сентября, а в следующий год олимпийский, и мне кажется, что у нашего звена есть очень хорошие шансы попасть в сборную. Тихонов, это все знают, любит готовые сочетания, и наша тройка, если мы продолжим играть так, как в первых двух матчах, как раз такая и будет. Посмотрим, Олимпиада еще когда будет, что сейчас об этом думать? Думать, Саша, нужно уже сейчас. И не просто думать, а готовиться. Ты думаешь, я почему на базе сегодня остался? Ну кроме того, что с Викой поругался, конечно. Ну и почему? А потому что завтра утром можно будет поработать на льду. Кроме тебя, меня и Стаса еще 5 человек на базе. Вполне достаточно для тренировки. И ты уже со всеми договорился, и завтра вместо того, чтобы отдыхать, ребята согласны пахать? Да, согласны. И Полевые, и Юра Волошин. Мы вместе уже неплохо комбинируем. Даже лучше старых, оставшихся с прошлого сезона игровых сочетаний. Но все-таки нет-нет, да брак присутствует. В основном из-за недостатка сыгранности и отсутствия опыта. Особенно у Стаса. Ты уж извини, приятель, сказал Игорь, обратившись к зашедшему в комнату Виноградову. Тот вернулся к себе после мини-турнира по настольному теннису, столы для которого стояли в холле. «Да что извиняться, все верно», — ответил Виноградов, «ноги у меня работают быстрее головы. Так что, парни, завтра я всех разбужу пораньше, насчет завтрака я уже с поварами договорился. Подкрепимся и на лед. Я Вике пуховик пообещал привезти из Канады, так что надо обещание выполнять. На Олимпиаду за пуховиком. Да ты, Игорь, романтик», — рассмеялся Виноградов. «Молодой ты еще, Стас, и не понимаешь, как бабам важно повыделываться. Ну так и достал бы у Фарции этот пуховик. Проблема, что ли? Хочешь, телефон дам? У брата кореш что угодно достать может. Нет, это совсем не то. Так кто угодно сделать может. А чтобы из-за гранки привезти в подарок, да еще от мужа олимпийского чемпиона. Это мне такая романтика будет обеспечена, что закачаешься». «Хорошая мысль, Игорь, я согласен», — ответил я, «а теперь дайте мне уже поспать. Говорят, что утро добрым не бывает, да и понедельник, как известно, день тяжелый. Так вот, заявляю со всей ответственностью, это все враки. Я проснулся в отличном настроении, и в первую очередь из-за вчерашнего разговора с Лукьяновым. Мне его мотивация смешной не показалась, вовсе нет. И то, что у моего правого крайнего такие наполеоновские планы, мне тоже только на руку. Игорь хоккеист с очень хорошими задатками, и он может мне здорово помочь в осуществлении моих планов. О Стасе такое можно сказать в меньшей степени. Он в нашей тройке откровенно самое слабое звено. Но это не проблема. Тысячу раз прав был Лукиянов, когда говорил, что сыгранность звена может и должна стать нашим главным преимуществом. Если мы будем работать над ней, то три буквы ЛСВ звучат ничуть не хуже, чем КЛМ. Так что вместо отдыха мы немного размялись и вышли на незапланированную тренировку. Тренеров на базе не оказалось, так что пришлось нашему самому опытному игроку, из тех, кто был на базе, конечно, Александру Карцеву, взять на себя ее руководство. Правда, он в основном покрикивал на молодых, чтобы не филонили, да отчитывал за ошибки или наоборот хвалил за успешные действия. За эти 2,5 часа, что мы провели на льду, наше звено в основном отрабатывало вход в зону и атаки сходу. Скорость, как движение, так и принятие решений у нас была такая, что именно атаки сходу, силами 2, максимум 3 игроков могли быть нашим самым сильным козырем. Противник не должен успевать вернуться в оборону всей пятеркой, и в его зоне в таком случае будет очень много пространства для быстрых и техничных игроков, например, для меня, которые могут на скорости обыграть, выйти на ударную позицию и бросить. В принципе, атаки сходу, как и вход в чужую зону через пас, мы и на обычных тренировках отрабатывали постоянно. Асташев крепко знал свое дело и старался пользоваться сильными качествами своих игроков, но повторение мать учения, и лишними эти минуты на льду тоже не будут. Особенно для меня, все-таки арсенал технических приемов у меня сильно побольше, чем у моих партнеров, да и большинства игроков, а может и всех игроков этого времени. Но чтобы им пользоваться в полной мере, нужно было как можно больше работать с шайбой на льду, нарабатывать ту самую мышечную память. В итоге все закончилось тем, что к концу тренировки на базу приехал Асташев. Один из работников позвонил ему и сообщил, что здесь происходит. Так что когда мы уже собирались закругляться, раздался пронзительный свисток, и через несколько секунд на лед выехал главный тренер автомобилиста. «Это что тут происходит, товарищи игроки?» – строго спросил он. «Дисциплину нарушаете? Вместо того, чтобы отдыхать, согласно составленному главным тренером планам, вы тут чем занимаетесь?» «Ладно, ладно», – тут же улыбнулся он, заметив, как мы все напряглись. «Молодцы. Мне очень приятно, что вы решили дополнительно позаниматься на льду. Это похвально. Но в следующий раз попрошу вас не заниматься самодеятельностью». «Все ясно». Ответом ему был инша утвердительный гул. «Это была моя идея, товарищ главный тренер», — сказал Игорь. «Хотелось поработать над сыгранностью звена». «Хорошо, что ты видишь, что с этим у вас пока не все идеально, Игорь», — сказал Асташев. «И раз уж вы трое», — он обвел взглядом меня, Стаса и Лукиянова, «такие инициативные, то я составлю вам индивидуальный план занятий на льду, и буду с вас требовать работать на этих дополнительных тренировках так же усердно, как и на общих, без ущерба для восстановления, конечно», тут же добавил он. «Мне загнанные лошади, пусть и хорошо сыгранные, в команде не нужны». «Все, товарищи, на этом вы закончили. Самолет в Усть-Каменогорск завтра в 12:15, все кроме Семенова могут быть свободны и могут отправляться по домам. Вот уже который час мы в воздухе, летим на первую гостевую игру сезона». В салоне самолета, винтового Ан-24, который выполняет регулярный рейс по маршруту Свердловск-Усть-Каменогорск, непривычно громко. Сказывается то, что двигатели у этого самолета шумные, по меркам моего времени. Еще одно отличие от полетов, к которым привык я, это что наш рейс оказывается с 3 промежуточными посадками в Кургане, Петропавловске и Павлодаре. Как будто это не самолет, а поезд или вообще автобус. Ну и последнее, но самое большое отличие. В салоне самолета курили. Как сказал мне Витя Кутергин, который сам на исходе 3-го часа полета закурил, в прошлом году был введен запрет на курение на рейсах продолжительностью менее 3 часов, но мы вылетели в 12:15, прилет ориентировочно в 19:40, так что на этот рейс запрет не распространялся. Полный бред, как по мне. Уж если ты жить без этой вредной гадости не можешь, так можно и потерпеть и не мешать другим со своим вонючим дымом. А вообще, аэропорт Кольцово меня здорово удивил количество рейсов и по каким направлениям они были. Из Свердловска можно было улететь практически в любой уголок бескрайнего Советского Союза, от Калининграда до Владивостока и от Норильска до Ташкента, и при этом не сказать, что билеты были очень уж дорогими. Я даже и не думал, что авиаперелеты в этом времени настолько распространены. Вроде бы мы должны прилететь в Усть-Каменогорск без опозданий, заселиться в гостиницу, утром провести тренировку, а вечером выйти на лед против местного Торпедо. Это одна из трех команд в высшей лиге чемпионата страны, которая носит такое название. Помимо усть-каменогорцев есть еще Горьковская Торпедо и Ярославская, которая мне хорошо известна под именем Локомотив. Старт у казахстанской команды не очень задался, ничья и поражение в двух домашних матчах со Спартаком, плюс они новички высшей лиги, поднявшиеся в классе после переходного турнира. Так что это должна быть, по идее, достаточно легкая игра, уж точно проще, чем прошлая, с рижским «Динамо». 30 сентября 1987 года. Усть-Каменогорск, Казахская ССР. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой номер 13. Торпедо Усть-Каменогорск, автомобилист Свердловск, дворец спорта, 5200 зрителей. Приятно быть правым в оценке соперника. Мы буквально смяли Торпедо в первом периоде. 5-0. И вдвойне приятно, что наша пятерка. Защитники Бякин, Мухин и нападающие Лукиянов, Семенов, Виноградов, как следует поучаствовали в этом голевом безумии. То, что матч будет простым, подтвердилось практически сразу. Уже на 20-й секунде матча защитник хозяев Горев гадковал не владеющего шайбой Карцева в средней зоне, и мы получили большинство. Я выиграл вбрасывание в зоне Торпедо, Бякин отдал под бросок вышедшему четвертым форвардом Кутергину, Виктор бросил, а я добил после отскока. Моя агрессивная, но при этом корректная манера игры на пятачке в очередной раз дала свои плоды. 1-0. Мы повели после второго броска по воротам Торпедо, отличное начало. Затем отличилась и вторая спецбригада большинства. Все тот же Горев снова сфалил, на сей раз на мне, и Безроднов нашел отличным пасом Еремина, которому оставалось только не промахнуться по пустому углу ворот вратаря Торпедо Бородулина. Следующие 12 минут игры прошли без заброшенных шайб, хотя и у моего звена, и у других были хорошие шансы, но все время чего-то не хватало. Ну а потом мы, моя пятерка, за минуту забили дважды. Сначала торпедовцы ошиблись на смене, очень странно, учитывая, что у них была ближняя скамейка, и мы с Игорем и Стасом вывалились втроем на одного защитника. Тот, естественно, нам ничем не смог помешать, и Игорь поставил точку в нашей атаке. 3-0. А потом, буквально в следующем игровом отрезке, я получил шайбу от Бякина, на скорости ушел сразу от тех игроков Торпедо и, выкатившись точно по центру, бросил низом между щитками Бородулина. Данильзе, раздосадованный таким ходом игры, тренер Торпедо поменял поплывшего Бородулина, но это хозяевам не очень помогло. За 20 секунд до конца первого периода я забил снова. Притом эта шайба получилась максимально необычной. Я забил ее прямым броском со вбрасывания. Пока судья готовился возобновить игру, я окинул взглядом и вратаря Торпедо, и стоящего против меня точки полевого, и решил бросить. Это стало полнейшей неожиданностью для всех, и когда шайба, просвистев над плечом вратаря и попала в угол, он даже не дернулся. Хет-трик в первом периоде. Отличное начало матча. 30 сентября 1987 года. Москва, СССР. Посольство Канады. 16:00. Джон Зигер, президент НХЛ, очень устал за время путешествия в Москву. Сначала его секретарша ошиблась, и мистер Зигер опоздал на самолет, потом следующий рейс задержали на несколько часов, и в результате он прилетел в Москву голодный, злой и в пропахшем потом костюме. В таком виде ехать на встречу в советский Госкомспорт было никак нельзя, поэтому он, едва оказавшись на территории посольства, сразу же позвонил в приемную мистера Грамова и после объяснений перенес встречу на следующий день. Причина, по которой мистер Зигер прилетел в столицу коммунистической России, была проста. Выставочные матчи, в которых постоянно участвовала и советская сборная, и клубы, приносили организаторам очень хорошую прибыль, и, будучи прожженным дельцом Ген, менеджер Зигер планировал продолжить это прибыльное дело. Он прилетел в Москву на очередной раунд переговоров, посвященных организации серии игр между советскими командами и клубами его лиги. К сожалению, советская бюрократическая машина была очень неповоротлива, и эта серия, планировавшаяся в следующем году, нуждалась в обсуждении деталей уже сейчас. «Привет, Джон», — приветствовал Зигера посол Тернер. Они уже несколько раз встречались и находились в хороших отношениях. Тем более, что Тернер был, как и подобает настоящему канадцу, заядлым фанатом хоккея. «Рад тебя видеть, Вернон», — ответил Зигер. «Как дела? Как дети?» «Все отлично. Хорошо, что ты приехал. По телевизору идет отличный матч, жалко только, что ты не видел первый период, там один русский юниор устроил настоящее шоу». Посол и его гость расположились в одной из гостиных посольства, Джентльменам подали виски и сигары, но совсем скоро Зигеру стало не до них. Это был матч двух провинциальных команд с абсолютно непроизносимыми названиями, уровень был так себе, на самом деле. У всех, кроме первого звена гостей, в составе которого выделялся центр-форвард, такого уровня от 16-летнего парня, а именно так сказал Тернер, Зигер никак не ожидал увидеть. Уже сейчас этот Семенов был готов усилить собой практически любую команду НХЛ. То, с какой легкостью он обыгрывал защитников, как бросал и какие передачи отдавал, просто поражало. За два периода, которые увидел, Зигер Семенов забросил дважды и сделал две результативные передачи. 5+3, 8 очков в одном матче. «Ну и как тебе?» – спросил посол Тернер, когда игра закончилась. «Очень впечатляет. Особенно если знать, что в первых двух играх этот парень забил еще 4 шайбы и отдал 3 голевые передачи. Как думаешь, его кто-нибудь решится задрафтовать? Школьника? Нет, конечно, это просто глупость. Но вот когда ему будет 18, и если он не сдаст, я уверен, что кто-то наверняка рискнет, и может быть даже в первом раунде. Да, риск велик, но этот парень очень крут. И кто знает, может быть местные чиновники наконец решатся отпускать своих игроков к нам». Сказав это, Зигер тут же полез в карман пиджака, чтобы сделать заметку для памяти. Может быть это не очень честно, но он захотел рассказать об этом парне Марису Филиону, ген-менеджеру Quebec Nordiques, с которым Зигера связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения. Глава 15. Приятно чувствовать себя победителем, пусть даже и всего лишь в 3 стартовых играх сезона. Впрочем, почему всего лишь? За эти 3 игры свердловский автомобилист одержал столько же побед, сколько было в прошлом сезоне. 3. По этому поводу Асташев произнес в нашей победной раздевалке очередную поздравительную речь и сообщил приятную новость. Оказывается, перед вылетом в Усть-Каменогорск он, вместе с Завьяловым, ездил в Свердловский обком, к товарищ Петров пообещал удвоенные премиальные за в случае победы, и по 50 рублей за каждую заброшенную шайбу и по 20 за результативную передачу. В результате я стал объект шуток всей команды, начиная от наших ветеранов, которые хотели раскулачить меня, и заканчивая партнерами по звену. Но шутки шутками, а получить большие остальных, почти 1000 рублей, за в общем-то рядовой разгром безнадежного аутсайдера, это очень и очень круто. В связи с этим мне еще раз вспомнился тот разговор с Игорем Лукияновым, в котором он прямым текстом говорил, что деньги для него являются очень большой мотивацией. У меня пока не так, нет, деньги, особенно такие, это тоже очень хорошо. Можно, например, прибарахлиться, а то гардероб Саши Семенова, прямо скажем, не блистал разнообразием и качеством. Теперь это можно и поправить, благо что деньги у меня есть, и не нужно напрягать родителей по такому пустяку. Но важнее не они, не деньги, а моя статистика. С каждой заброшенной шайбой, результативной передачей, отбором или силовым приемом я последовательно шел к решению главной задачи, которая тоже связана с деньгами, на самом деле. Если память мне не изменяет, сейчас никто из советских хоккеистов не играет в НХЛ, тамошние боссы только облизываются на советских звезд и периодически выбирают знаковых игроков, типа того же Фетисова или тройки Ларионова в низких раундах драфта. Наверняка юниор, который стартовал буквально с места в карьер, тоже рано или поздно окажется у них на карандаше, и через пару лет меня выберут в каком-нибудь 6-7 раунде. Пресловутый русский фактор драфта появился не с бухты-барахты, и можно будет уехать. Хотя может быть, что и не в подвале меня выберут, а раньше, чем я хуже того же Алексея Ковалева, который стал первым русским выбранным в первом раунде драфта. И абсолютно не важно, кто меня в итоге выберет и куда я попаду в начале карьеры. Может быть даже лучше, если это будет аутсайдер, в котором я смогу стать лидером, вокруг которого будет строиться игра, сделаю себе имя, а потом, если у команды не будет турнирных перспектив, спокойно помашу ручкой, подписав жирный контракт с командой, которая будет серьезно на что-то претендовать и которая не пожалеет денег ради шанса побороться за Кубок Стэнли. Никакого клубного патриотизма у меня в этом случае не будет. О нем я вспомню чуть позже, когда в НХЛ начнет играть моя, именно так с большой буквы, команда, и когда у нее появятся деньги, что позволит себе одну из главных звезд лиги. Надеюсь, что к середине 90-х я уже буду именно в этом статусе. Кроме победной серии, всех радовало и наше положение в турнирной таблице, пусть и пока весьма условной. Помимо нас, 3 победы в 3 матчах одержали и крылья Советов, но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мы были на первой строчке. Понятное дело, что главный претендент на чемпионство, московский ЦСКА, пока что и не играл ни разу, да и вообще, формула чемпионата, со вторым групповым этапом и плей-офф, делала промежуточное лидерство в большой степенью, формальностью, но все равно приятно. Правда, в следующей же игре эта серия может прерваться, как-никак нам лететь в Москву, на игру со Спартаком, да и потом будут серьезные игры, чего стоят хотя бы спаренные игры сначала с Крыльями, а потом, через матч с Горьковским Торпедо, с ЦСКА. Календарь составлен так, что следующие 5 игр из 6 у нас с московскими командами. В них запросто можно получить 5 поражений и откатиться в середину таблицы. И тем важнее уже достигнутые победы. График игр практически не оставлял времени на личную жизнь не только у меня, но и у всей команды. Из Усть-Каменогорска мы сразу полетели в Москву на игру со Спартаком, которая должна была состояться уже 2 октября, через день после матча с Торпедо.